Глава 28. Маша хмыкнула и не поверила. Вернее, поверила, что Матрон и Дроу подсовывают так друг другу любимых сыновей или братьев. Но чужачкам? Маловероятно. Хорошенько прогревшись в горячем источнике, девушки оделись за ширмами и в сопровождении мужчин отправились в свои пещеры. Эден и Зардан, кстати, тоже отдали должное горячей воде и эльфийскому мылу. А вот Доридан лишь быстро окунулся, а потом ушел, наказав побратимам смотреть за Машей. Когда девушки неторопливо шествовали к своим пещерам, им под ноги вдруг катнулся вылетевший из бокового прохода подросток в сером балахоне. «Вот тебе и пример», — Аделаида ткнула пальцем в мальчишку. «Что делаем?» — деловито спросила Маша. «Игнорируем. Идем дальше. Кстати, ты видела, какая тут воспитательная комната?» «Воспитательная?» На земле Маша успела познакомиться с модной темой оттенков и помнила, что подобные комнаты назывались игровыми. «Воспитательная?» Леди Финбах мило улыбнулась и бросила взгляд на идущих за ними мужчин. Мысленно Мария хихикнула. Неужели Эден не чурается подобных игр? Потом медичка вспомнила, что эльф учился в Академии Дроу, выжил, не сошел с ума, а значит... Значит, он знает о культуре Дроу достаточно, чтобы представлять все в подробностях и даже применять. Девушки дошли до пещеры Аделаиды и простились. Эден сказал, что мы пойдем с его отцом на совет матриархов. Нужно отдохнуть. «Мне нужно увидеться с родительницами Заордана и Доридана», — ответила Маша. «Полагаю, отдых тоже не будет лишним». Улыбнувшись, девушки разошлись. Эден свернул след за Аделаидой. Заордан неотступно следовал за Машей. В пещере-гостиной их поджидал сюрприз. Несколько мужчин без возраста, в серых балахонах с черной траурной каймой, наводили порядок. Вернее, поправляли подушки и расставляли на столике крохотные чашечки с какой-то едой. «Кто это?» — спросила у Марии у Зардана. «Старики», — хмуро ответил он. Девушка в ответ бросила строгий взгляд, требуя подробностей, и мысленно себе ужасаясь. Как быстро она в этой атмосфере превращается в строгую и требовательную Матрону Дроу. Когда Дроу достигает возраста в 1500 лет, он не может дать новую жизнь. Если у него есть взрослая дочь или заботливая жена, они находят ему место в гареме или отправляют на битву, в которой он может умереть с почетом. Но иногда таких мужчин становится слишком много, а Лос не так часто требует в жертву именно жизнь. И тогда их предлагают чужеземкам? Случается, просто продают. Но люди берут их неохотно. Строптивы, не могут долго жить на солнце. Я знаю только одно королевство, где сам король выкупил у матриарха пару братьев-близнецов, и они уже более 500 лет служат династии. «Кем?» — удивилась Маша, рассматривая этих стариков. «Палачом и тюремщиком», — признался Зар. «Выходить из подвалов им не нужно, и развлечений хватает. Правда, последние лет 300 преступники в Киртале почему-то шелковые. Никто не желает попадать в руки к моим собратьям». Медичка хмыкнула. Все мужчины в ее гостиной были удивительно привлекательны, хотя юными не выглядели. С другой стороны, такой отсев с момента зачатия. Выживает сильнейший, но не хотела бы она, чтобы ее дети так выживали. Прежде чем девушка села на возвышение, Заордан махнул перед ним амулетом, поморщился и подстелил свою накидку с капюшоном. Потом тщательно проверил всю еду и напитки, причем некоторые два раза. «Что?» — Маша заметила тень сомнения на его лице. «Странно, но все в порядке. Я не нашел ни ядов, ни магии». При этих словах девушка заметила взгляд, брошенный одним из мужчин, и решительно хлопнула в ладоши. «Можете идти. Ваши услуги сейчас не нужны». Мужчины, понурившись, выскользнули наружу. Но Маша в эту понурость не поверила. Слишком хорошо они выглядели. Да и хламиды, пусть серые, но абсолютно новые. Сообразив, что это значит, девушка расхохоталась. Зар настороженно уставился на жену. «Зардан, а ты никого из этих мужчин не узнал?» «Да я к ним не присматривался», — буркнул телохранитель. «Смертники же. Считается неприличным их разглядывать. Себе накликать можешь». «Никакие они не смертники», — тряхнула головой Маша, успокаиваясь. «Это, похоже, советники ваших матриархов приходили на меня посмотреть». «Да ты вспомни, как они вышли. Один в центре, остальные вокруг коробочкой. Явно кто-то из верхушки с охраной». Телохранитель застыл, потом хмыкнул. «Точно, я же в пещерах младшим был, а потом меня Эдан выдернул. Я просто их не знаю». «Вот именно. Интересно, они только посмотреть на меня приходили или еще багаж проверить?» «Однозначно проверили», — вздохнул Зар. «Матриарху положено преподнести гостям равноценный подарок». «Что ж, надеюсь, им понравилось то, что они увидели». Маша прикрыла рот рукой, пряча зевок, и честно сказала. «Я подремлю. Разбуди только, если что-то важное». «Вы не хотите попробовать угощение?» Зар кивнул на столик. «Нет, если хочешь, ешь сам». «Я так понимаю, тут собрано лакомство. Угощайся». Девушка не стала искать спальню. Легла тут же, на возвышение, сунув под голову руку и накрывшись своей накидкой. Зар сидел тихо, так что Мария быстро уплыла в сон и не слышала, как в комнате появился Доридан. Ректор выглядел слегка встрепанным и озадаченным, а, заметив спящую жену и бдящего племянника, очень обрадовался. Присев рядом с Заром, он пальцевой азбукой спросил. «Госпожа заходила в спальню?» «Нет», — мотнул головой телохранитель. «Отлично, там засада». Мужчины переглянулись и улеглись рядом с женой. «Надо не просто отдохнуть. Надо всем показать, что они любимые мужья матриарха. А для этого они должны пахнуть друг другом и кровью. Хотя бы чуть-чуть. Но об этом мужчины позаботятся». После короткого освежающего сна Маша проснулась вполне бодрой. Потянулась и тут же увидела Доридана. «Все хорошо?» — одними губами спросила она. «Госпожа, вам лучше переодеться. Матриарх клана Морден ждет вас к предрассветной трапезе». Маша перевела про себя, что ее приглашают на ужин. «Зар, приготовь платье», — кивнула девушка. Телохранитель скользнул в гардеробную, повозился там и вернулся с одеждой в руках. Доридан перехватил взгляд племянника и якобы случайно заглянул в пещеру, предназначенную для переодевания. Хмыкнул и задернул плотную кожаную занавесь. Парочка, случайно угодивших в шкаф юнцов, мерно похрапывала на ковре возле брошенных Заром иголок с сонным зельем. Маша ничего не заметила. На торжественный ужин для нее приготовили черные брюки, блузу из паутинного шелка с пышным воротником из вполне себе эльфийских кружев и длинное шерстяное платье с откидными рукавами, застегнутое под грудью на три затейливых пряжки, украшенные гербом и скромными черными камушками. Заордан заплел Марии косы. Доридан подал сапожки из черной кожи с интересными разводами. «Как красиво!» — девушка легонько потрогала свою обувь. «Кожа пещерных виверн», — ответил ректор и похвастался. «Сам добывал». Маша осторожно погладила мужчину по щеке. Она уже поняла, что здесь с прикосновениями все строго. Даже легкое касание — уже награда. А еще в книге было написано, что отвагу мужчин нужно поощрять нежностью и лаской. Доридан вздрогнул и жадно прижался щекой к ее ладони. Пребывание в пещерах в один миг смыло с него тот налет человечности, который он накопил, живя среди людей. Теперь это снова был полноценный мужчина-дроу, опасный хищник, в любой момент готовый бороться за свою жизнь. И мимолетная ласка госпожи его сердца вызвала в нем сладостную дрожь. Рядом ревниво дернулся Зар, и Маша взглянула на телохранителя строго. На его руках не было шрамов помолвки, так что, как младший, он должен был вести себя скромнее. Телохранитель потупился, как пристало младшему мужу, а девушка намеренно погладила Доридана еще раз, уже в качестве наказания за Ордану. Удивительно, но каким-то образом все ее чувства обострились. И теперь Мария понимала все желания и эмоции своих мужчин. А самое главное, ее не пугала такая перемена. Все было так, как должно было быть. Они неторопливо вышли из пещеры. Мужчины, как положено, держались позади. Путь указывала стервозного вида девчонка в наряде, похожем на платье Маши, но не в черном, а в сером. Вспоминая классификацию гербовых цветов из книги, подаренной Аделаидой, Мария поняла, что перед ней неопределившаяся. Девушка, еще не взявшая мужа и, видимо, слишком молодая для Академии. Раз ее отправили проводить нового матриарха, значит, дроу из хорошей семьи. Или это провокация? Что ж, посмотрим. Между тем девчонка шла легкой танцующей походкой и, кажется, намеренно переступала неровности пола в надежде, что плохо видящая человечка споткнется. Светильники тут были тускло-синеватые и располагались далеко друг от друга. Маша шла, улыбаясь. Магическое зрение позволяло ей видеть больше, чем обычно. Из боковых проемов под ноги ей мужчины больше не вылетали, но медичка видела притаившихся в нишах мужчин и женщин, ощущала чужие взгляды, внимательные, даже пристальные, и понимала, что ее изучают, взвешивают и измеряют. От ее шагов, мыслей, действий будет зависеть будущее ее такой странной новой семьи. Подойдя к красиво вырезанной арке, Маша остановилась в проеме, чтобы те, кто ждал ее в новой пещере, могли ее разглядеть. И в этот момент на ее плечи спланировали два довольно весомых паука на блестящей черной паутине. «Милость Лос!» донеслось со всех сторон. Ох, чего Маше стоило не закричать в испуге, не скинуть крупных с ее ладонь волосатых созданий. Удержалась, окаменев на миг, а потом сказала сама себе: «Это украшение, модное, что-то вроде мадагаскарских жутеньких тараканов. Кому не нравится, может не смотреть». И в этот миг на макушку так же мягко и весомо опустилось что-то еще. «Корона», — заставила себя подумать девушка, и гордо подняла подбородок. «Мать семьи Миринен с мужем и телохранителем», объявил хрипловатый женский голос где-то за левым плечом. Маша слегка улыбнулась и шагнула вперед. Под ногой что-то пискнуло. Девушка улыбнулась шире. Во время учебы она подрабатывала лаборантом, так что мышей, хомяков и крыс не боялась абсолютно. Правда, в этой пещере мыши почему-то устилали пол странным шевелящимся ковром. Девушка поморщилась. Идти, раскидывая новенькими сапогами грызунов, было неприятно. Все же они были живыми? Кажется, мышей приманили сюда каким-то заклинанием. Разогнать их? Но как? Маша быстро перебрала свой невеликий запас заклинаний и обрадовалась. Кое-что она все же помнила. Щелкнув пальцами, девушка обездвижила и заморозила все объекты не выше ладони от пола, а потом спокойно прошлась по коврику, зная, что мышам не больно. «Какой приятный хруст!» — сказала девушка, подходя к трону, на котором сидела Матрона клана Марден. «Словно снежок. Вы не знали, мадам, что в моем мире зима длится почти 6 месяцев?» «Мадам?» — высокомерно переспросила сереброволосая темнокожая женщина в черном платье с заклепками из синеватой стали. «Так в моем мире называют уважаемую женщину, мать семьи. Ваши названия для меня непривычны, но если хотите, буду называть вас Лэри». «Так ты действительно из другого мира?» Матрона Марден подалась вперед. «Действительно. И ты взяла моего сына в мужья?» «По обычаю моего мира, да», — спокойно заявила Маша. «По вашим традициям мы помолвлены». «Покажи», — жестким тоном скомандовала мать Доридана. Тот шагнул вперед, опустился на колено и протянул к ней свои руки ладонями вверх. Тонкий, как нитка, белесый шрам произвел впечатление не только на матриарха. Легкие шепотки разбежались по всему залу. «А этого мальчика ты взяла кем?» Матрона кивнула на Заордана. «Мужем, по обычаю моего мира. По вашим традициям мы не успели заключить союз», — также твердо ответила медичка. «Мужчине важно знать, что его ценят», — протянула матриарх. «В пещерах достаточно сильных женщин, желающих взять к себе мужчину». Неожиданно для самой себя Маша оскалила зубы и заявила: «По обычаям моего мира, посягнувшая на мое, умрет». «Ты не выглядишь сильной», — пренебрежительно отозвалась матриарх. «Не выгляжу», — кивнула Мария. «Но разве самый смертоносный клинок тот, который нужно держать двумя руками? Я лекарь и умею убивать бесшумно, незаметно, на расстоянии. И так, что умрет не только посягнувшая, но и ее семья. Хотите проверить?»